Мне хотелось сообщить М, что я смог заняться желанной работой, как вдруг от нее пришла небольшая посылка. Это было исследование добра профессора Нисиды, книга, которую я дал ей почитать давным-давно. Получив совершенно неожиданно эту посылку, я был несказанно взволнован. В книгу было вложено письмо. В нем рукой М было написано следующее. Разбирая вещи, я обнаружила, что так и не отдала вам эту книгу. Собралась отослать ее вам, и мне вдруг стало невыносимо грустно при мысли, что вы совсем прервали наши отношения. Возможно, вы уже знаете, что я в скором времени вместе с младшим братом отправляюсь на пароходе Фусимимару в Германию. Мне с трудом удалось упросить отца отпустить меня, убедив его, что для моего развития мне будет полезно на своем опыте познакомиться с тем, как в тяжелых условиях возрождается Германия, потерпевшая поражение в войне. Профессор Оути плывет на одном с нами корабле и, по счастью, любезно согласился взять на себя заботу о нас. Я с нетерпением ждала день окончания учебы в женском университете, ведь в тот же самый день вы кончали свой университет. Втайне я страстно мечтала, что тогда мы сможем соединить наши судьбы. Но вот занятия окончились, а чудо, о котором я так мечтала, увы, не сбылось. Не понимаю, почему отец вам не доверяет, почему, толком не зная вас, относится с неприязнью. Но могла ли я, живя в отцовском доме, поддерживать отношения, которые он запрещает? Как это мучительно, быть сердцем с вами и в то же время, сохраняя на лице спокойствие, обращаться к отцу. Я должна была выбирать, покориться отцу или вам. Сколько раз я замышляла убежать из отеческого дома и укрыться у вас, но для того, чтобы решиться на такое, мне не хватало уверенности, что я вам могу дать счастье. Я даже не была уверена в том, что вы встретите меня с радостью. Сколько лет мы общались, и вы ни разу не сказали, что любите меня, а между тем до меня дошли слухи, что вы собираетесь стать приемным сыном. Я не могла поверить своим ушам. Вот почему, узнав, что профессор Оути отправляется в Германию, я упросила отца отпустить меня с ним. Вероятно, родители согласились, надеясь, что я забуду вас. Впрочем, забывать уже нет необходимости. Говорят, что все человеческие трагедии рождаются из малодушия. Я тоже думаю, что обоюдное малодушие — причина наших бед. Я отправляюсь в Германию в надежде вернуться полностью переродившейся. Клянусь, в моих любовных чувствах не было ни малейшей лжи. Это то, что более всего меня радует. Даже если вы меня не любили, я могу утешаться тем, что в моей любви не было ничего нечистого. Любя, я возвышала, совершенствовала себя. В этом смысле мне не в чем себя упрекнуть, не в чем раскаиваться. Я желаю лишь одного, чтобы в будущем вы стали таким человеком, которого я не стыдилась бы назвать своим возлюбленным. Тогда и мое прошлое станет более красивым и светлым. Понимайте это не как свидетельство моего малодушия, а как искренность любящей вас, М. Это письмо я прочел перед уходом на службу. Его смысл не укладывался у меня в голове. Я дошел до министерства, как в тумане. У себя на месте вновь перечитал. Справившись по газетному объявлению, узнал, что Фусимимару отплывает на следующий день в первой половине дня из Йокогамы. Я убеждал себя, что нужно обдумать все спокойно. В то время департамент находился в Цукидзи, от Цукидзи до Цукисимы, где жила М, не так уж и далеко. Я едва не бросился бежать в Цукисиму, но удержал себя, решив, что негоже расстраивать М перед самым отправлением в Германию. Тем не менее, позвонив по телефону, я удостоверился, что М должна сесть на корабль в Йокогаме. Я решил на следующий день поехать проститься с ней в порту и прямо сказать, что люблю ее и готов ждать ее возвращения сколь угодно долго. Но на следующий день в департаменте было назначено совещание Следственного комитета, и я понял, что не смогу не присутствовать. Оставалось немедленно написать ей письмо и скоростной почтой отправить на адрес Фусимимару. Текст этого письма я уже забыл, но совершенно точно, что первонаперво я признался ей в любви, откровенно написал, что надеялся, что она убежит из дома отца, и также написал, что буду с нетерпением ждать ее возвращения на родину. Сам же тем временем употреблю все свои силы на то, чтобы стать человеком, способным на прекрасные поступки, мужчиной, достойным ее внимания. В обеденный перерыв я отправился на Гинзу, купил в аптеке лекарства против морской болезни и, вложив в один пакет с письмом, отправил на корабль, так чтобы успеть к завтрашнему отплытию. Может быть, это был постыдный, не слишком мужской поступок, но иначе я поступить не мог. Я подумывал о том, чтобы поехать в Кобе и проститься с ней там, но и это оказалось невозможным из-за заседания комиссии по выработке мер против арендных конфликтов. Увы, если бы я тогда поехал в Кобе, наша судьба, наверное, решилась бы иначе, но я оказался слишком труслив для того, чтобы сделать то, что должен был сделать. Рассуждая рационально, несколько лет учебы в Европе должны были пойти на пользу духовному росту М. Но если бы я все-таки выехал в Кобе, не исключено, что она сошла бы с корабля, и мы вернулись бы в Токио вместе. Столь страстно изливала М свои чувства в письме, которое писала на борту корабля, плывя из Йокогамы в Кобе. Она написала, что разрыдалась, впервые узнав о моих подлинных чувствах из письма, доставленного ей на корабль. Она написала, что узнала о них слишком поздно, но была готова, прибыв в Кобе, все бросить и вернуться ко мне. Она добавляла, что теперь, когда мы больше не сомневаемся в наших чувствах, даже пусть нас разделяет океан, она сможет, заглушив печаль, смело отправиться в далекие края, чтобы завершить свое образование. И все же, несмотря на бодрый тон, письмо чудесным образом сохранило в нескольких местах следы ее слез. Из Шанхая пришло еще одно письмо, потом из Сингапура, из Бомбея, из Адена, из Порт-Саида, из Марселя, из Парижа. Получая ее письма, я как будто разворачивал в своей душе карту мира. Прибыв в Берлин, она стала писать мне письма чуть ли не каждый день, и я, в свою очередь, писал ей каждый день, так что мы как будто обменивались дневниками. Разделенные огромным пространством, мы, как самые настоящие юные любовники, делились своими чистыми помыслами, ничего не утаивая друг от друга, ни радости, ни печали, ни разочарований, ни надежд. И так из месяца в месяц, из месяца в месяц. В конце концов у меня в душе зародилось страстное желание во что бы то ни стало поехать в Европу. Во время отъезда М в Берлин в деревне умерла моя бабушка. После паломничества в главный храм Тен-Ри и последующей встречи с родительницей, она, как если бы и впрямь встретилась с Богом, старалась еще усерднее воплотить в жизнь вероучение. Ее вера была искренней и безыскусной. Она всей душой верила, что поскольку Бога невозможно узреть очами, следует вместо Бога почитать самих людей, и старалась услужить и повиноваться всем вокруг. Она раздавала все подряд, так как считалось, что дарить людям значит то же, что приносить жертвы Богу, ибо Бог радуется радостью получающих дары. Впрочем, раздавать-то уж особенно было нечем. К тому времени все состояние уже ушло на богоугодные дела. Жили тем, что вылавливал дед, безропотно выходивший в море на промысел, никаких излишков не оставалось, но даже готовить каждый день еду для верующих, собиравшихся в маленьком храме, было для бабушки тяжелым бременем. Она твердила, что всех надо сытно накормить, ибо еда — дар Божий. Новая тетка не принадлежала к вероучению, поэтому с беспокойством воспринимала подобное поведение бабушки. Открыто осуждала ее, но бабушка, смеясь, всякий раз говорила ей: «Успокойся, с тебя, небось, не убудет», и продолжала невозмутимо поступать так, как считала нужным. В это время ей было уже под 80. Она совсем ослепла, но по-прежнему нянчила детей, делала всю домашнюю работу, от уборки до приготовления еды, и, держа в своих руках хозяйство, вела все счета. Она беспокоилась, что тетка, получив счета в свое распоряжение, начнет копить деньги и ни за что не станет кормить прихожан. Дядя, святая душа, самоотверженно занимался рыбным промыслом, а заработанные деньги все до последнего медика отдавал бабушке в руки, ни разу не высказав ни удовольствия, что деньги идут на еду для бедняков. И бабушка, и дядя жили, отказавшись от собственности, довольные тем, что посылал им Бог, копя сокровища в сердце. Они даже жалели людей, все помыслы которых прикипели к деньгам, деньгам, деньгам. Когда же знакомые и родственники выражали бабушке сочувствие по поводу новой тетки, отличавшейся необузданным нравом, она говорила смиренно: «Дьявольское отродье тоже достойно почитания». Как последняя тень старинного, славного рода, она оказывала благодеяние множеству людей. Даже те из наших родственников, которые прервали с нами отношения после того, как отец примкнул к вероучению, теперь навещали бабушку. Для меня бабушка давно уже стала символом нашей деревни. Можно сказать, что с ее смертью та деревня, которую я носил в душе, пошла прахом. Поступив на службу, я подробно рассказал бабушке о побудительных мотивах своего поступка, на что она мне сказала: «Оказанное тебе благодеяние следует вернуть бедным людям». Из своего первого жалования я дал ей 50 йен, чтобы она сшила себе мягкое одеяло, но она сказала: «В этом году буду призвана, то есть умру, поэтому ни к чему мне обзаводиться новым одеялом», и через некоторое время раздала эти 50 йен. Встречая Новый год, она говорила всем точно в шутку: «В нынешнем году я буду призвана». Вот уже 10 лет она была слепа, но не оставляла усилий узреть Бога, а потому постоянно жила лицом к лицу с какой-то мистической тайной. Может быть, она и в самом деле что-то такое прозревала. С конца весны всегда бодрая бабушка начала недомогать. Сколько не уговаривал я ее показаться врачу, она твердо отказывалась, говоря: «Еще не время». Когда прихожане хотели молить Бога о ее выздоровлении, она говорила: «Не досаждайте небу просьбами», и весь день, сидя в углу храма, одна думала о чем-то своем. Но в начале осени она по собственному почину попросила отвезти ее к врачу. В результате обследования у нее обнаружилась уремия. Болезнь, видимо, перешла на голову, она стала заговариваться, и, получив сообщение, что ей уже ничего не поможет, я как-то воскресным днем навестил ее в последний раз. У нее и впрямь было что-то слегка не в порядке с головой, но она лежала тихо, и то, что говорила, не было похоже на речи умалишенной. В оба ее рукава были напиханы аккуратно сложенные бумажки, которые она принимала за денежные купюры, радуясь, что может сколько угодно помогать беднякам. «Цены на рис сейчас подскочили, но это ничего», — говорила она, — «не надо беспокоиться. Все смогут вдоволь наесться, эти деньги даны мне от Бога. Поэтому, не стесняясь, раздайте их нуждающимся. Бедность — страшная вещь, но Бог в первую очередь блюдет бедняков». И еще: «Что с нами будет? Пожар. Надо бежать. Ничего с собой не берите. Спасите хотя бы себя. Жизнь — драгоценность. Позаботьтесь о детях. Дети ведь не наша собственность, они нам доверены Богом. Большой пожар, но сохраняйте спокойствие». И еще: «Страшное землетрясение. Соберите всех и бегите в горы. Идет цунами. Даже если погибнет все ваше добро, не беспокойтесь. Ведь Бог дал нам столько денег. Сказано, Бог каждое зерно возвращает старицей. По добродетелям нашим дано нам так много». Говоря все это, она показывала, что у нее кое-что припрятано в рукавах. На третий день она тихо скончалась, 80 лет. В радости за оплаченные Богом добрые дела. После ее смерти я почувствовал себя осиротевшим. Родная деревня как будто перестала для меня существовать. Но в то же время я как-то успокоился. На мою душу снизошло что-то вроде умиротворения, как будто я отпущен был на свободу. Только тогда я понял чувство друга, который сказал мне, что воспринимает смерть матери как избавление. Когда юноша вдруг осознает, что отныне может жить, думая лишь о себе, он испытывает не столько одиночество, сколько радость новообретенной свободы. В тот же год зимой в Нумадзу случился большой пожар. В Ганю-до выгорело 90% домов. В тот день я находился в служебной командировке в префектуре Нара и остановился в гостинице Нара. Меня послали на место разобраться с арендным конфликтом. Но чтобы согласовать свои действия в префектуральном управлении, мне пришлось задержаться в гостинице. Неожиданно я встретил там С, знавшего М по семейным связям. В тот вечер светила ясная луна, и мы с С до поздней ночи гуляли по парку, беседуя о М. С. настойчиво уговаривала меня поехать в Германию, но это было совершенно нереально. В конце концов он заночевал в моем номере на соседней кровати. На следующий день я вместе с помощником инженера по управлению посетил арендатора, бывшего зачинщиком одного из крупных конфликтов. Против моих ожиданий он не был молод. Это был крестьянин, по меньшей мере, лет 60, и, слушая его простодушные, яростные слова, я со стыдом вспоминал, как накануне всю ночь напролет разглагольствовал о своей возлюбленной, живущей в Германии. На обратном пути из командировки я заехал в свою деревню. Дом, в котором я вырос, сгорел. Сгорел храм, построенный кровью и потом моих родных. Казавшаяся раньше такой большой Ганюдо, превратившись в выжженную пустыню, стала маленькой, ютящейся на берегу моря деревушкой. Высокая ива, стоявшая перед домом и всегда служившая для нас ориентиром, также сгорела. Все мои воспоминания были начисто стерты с лица земли. В храме на полке у двери должен был лежать дневник, который я вел на протяжении 5 лет, пока учился в средней школе. Там же должен был храниться отпечатанный на мимеографе самодеятельный журнал, который я самоуверенно выпускал вместе с однокашниками и учащимися младших классов. В нем мы публиковали свои впечатления о прочитанном, подражательные рассказы, и совсем недавно мне захотелось его перечитать. Увы, все сгорело. В ту ночь светила луна, надул сильный западный ветер, и когда на морском берегу начался пожар, никто не успел опомниться, как он уже успел распространиться по всей деревне. Вытаскивать вещи не было времени, дяди с трудом успели выбежать из дома и спасти свою жизнь. Все произошло в точности так, как говорила бабушка перед смертью. Мы знаем, что Бог нам поможет, и не отчаиваемся, — говорили дяди, дрожа от холода в жалкой лачуге, уверенный в скором возрождении. Вернувшись в столицу, я попросил у Ии взаймы 500 йен и послал их дяде Санкити. Тетка приняла их, вероятно, посчитав платой за обучение. Мне хотелось головой уйти в работу. Я серьезно думал о том, что если буду вести праведную жизнь, Бог в награду позволит мне в будущем жениться на Эм. Я был счастлив работать под началом человека с таким удивительным характером, как Кодайра Кэньити. Он только что вернулся из Европы и исповедовал прогрессивные взгляды. Над ним стоял идеалист Исигуру. По деревням, как буря, проносились конфликты. С душевным трепетом я посвящал всего себя работе. При этом я вовсе не думал о том, что я чиновник, что в будущем могу дорасти до секретаря или начальника отдела. Комната в министерстве, где находилось мое рабочее место, называлась арендным сектором. Из всего, чем ведал отдел аграрной политики, мы занимались лишь делами, связанными с крестьянами-арендаторами, поэтому нашу комнату звали просто арендаторской. Это была темная комнатушка на 3-м этаже в глубине огромного здания министерства. Отдел аграрной политики располагался на 2-м этаже, там же сидел начальник отдела, поэтому наш сектор был удален от надзирающих глаз, что, разумеется, располагало к праздности. Там царила атмосфера своего рода научной лаборатории. Начальником сектора в то время в звании секретаря был Кодайра Кэньити, довольно странная личность. Под его началом служил специалист по праву постоянной аренды, улыбчивый профессор Оно Такео, впрочем, в то время он еще не был профессором агрономии. Дела, имеющие отношение к законодательству, находились в обязанности куботы, окончившего за год до меня юридический факультет Императорского университета. Саката и Танабе, тоже на год раньше окончившие сельскохозяйственный факультет по специальности экономика сельского хозяйства, справляли обязанности, связанные с сельским хозяйством. Кубота стремился воспитать в себе качество отличного чиновника, а Саката и Танабе уже в то время серьезно изучали первый – крестьян-собственников земли, второй – право частной собственности на землю. Я слышал, что они оба ныне влиятельные авторитеты в своих областях. Я же втайне мечтал заняться изучением сельскохозяйственных профсоюзов. Под нашим началом было несколько молодых помощников. Таким образом, царившая в нашей комнате атмосфера напоминала не столько присутственное место, сколько научную лабораторию. И сам начальник отдела, и Сигуру всячески поощрял наши самодеятельные изыскания. Незадолго до того, как я поступил на службу в арендный сектор, разработанный там законопроект об аренде был отвергнут на заседании министерства как слишком революционный. Было определено изучить меры для устранения арендных конфликтов и выйти в парламент с законом об урегулировании арендных отношений. Все были заняты подготовкой этого закона. Параллельно в планах стояло изучение таких проблем, как крестьяне-собственники, частная собственность на сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственные профсоюзы и прочие. Вероятно, с этой целью посылали в Европу Кодайру, вернувшегося с огромным количеством справочной литературы. Впоследствии потребовалось почти 3 года, чтобы закон об урегулировании арендных конфликтов был официально опубликован. Не знаю, как описать усердный труд сектора на протяжении этих 3 лет. Оглядываешься назад, и дух захватывает от произошедших перемен. Когда я пришел в сектор, проект закона об урегулировании арендных конфликтов был уже в общих чертах готов, но потребовались громадные усилия, чтобы довести его до представления в парламенте. Это была эпоха рассвета политических партий, и, по всей видимости, давление партии на верхушку министерства было довольно значительным. Я слышал, как один влиятельный политик учинил строгий допрос начальнику департамента управления сельским хозяйством по поводу ревностного изучения проблемы аренды в нашем секторе, объявив его рассадником социалистов. В ту эпоху слово «социализм» еще внушало такой страх, что этот допрос представлял для начальника департамента несомненную угрозу. В таких условиях, для того чтобы подготовить законопроект к представлению в парламент, приходилось затрачивать много ненужных усилий. Прежде всего была организована так называемая комиссия по арендным отношениям, но подбор состава ее участников, по-видимому, потребовал больших хлопот, говорю «по-видимому», поскольку сам я непосредственно этим подбором не занимался. Комиссия была набрана из числа гражданских и состоящих на государственной службе юристов, специалистов по сельскому хозяйству, а также представителей Верхней палаты и Палаты представителей. Но отбирая кандидатов из числа парламентариев, приходилось помимо назначения представителей от каждой фракции, преимущественно имеющих отношение к аграрному сектору, учитывать вес каждого отдельного представителя внутри своей фракции. Более того, о каждом предполагаемом члене комиссии надо было подробнейше разузнать не только его послужной список и исповедуемые взгляды, это само собой разумеется, но даже его обыденные привычки. А у тех, кто был автором книг, прочесть все ими написанное. Это требовало большого внимания и тщательности. До начала работы комиссии мы были заняты по горло ее подготовкой. Надо было подобрать справочные материалы для членов комиссии. Эти материалы содержали не только данные по Японии, но и обзоры положения дел в других странах, и, по правде сказать, их набралось довольно много. Главная тяжесть работы по их сбору легла на наш сектор, поэтому в нем воцарилась весьма оживленная атмосфера. Это был своего рода первый в Японии научный институт по изучению проблем арендных отношений. Уже после того, как несколько раз созывались совещания и комиссии в малом и расширенном составе, был сочинен проект закона об урегулировании арендных конфликтов, при этом текст каждой статьи готовился в 3-4 вариантах на усмотрение членов комиссии. Кроме того, надо было загодя предусмотреть, какие вопросы могут задать члены комиссии по тексту каждой статьи и подготовить список возможных вопросов с соответствующими ответами. Чтобы учесть все пожелания, по каждой статье закона, шутил наш начальник, стараясь нас приободрить, надо действовать, как при игре в го, где главное — захватить инициативу. Го — японская игра типа шашек. Между прочим, тогдашний начальник департамента был известным игроком в го. Воскрешая тогдашние события, я сгораю от стыда при мысли, как мало у меня было опыта, но отчетливо вспоминаю, с каким рвением работали мои товарищи Саката, Кубота, Танабе. Вспоминаю наши споры, наши труды. Перед моими глазами встают, как будто это было только вчера, лица и жесты наших начальников Исигуро и Кодайры. Исигуро достойный называться отцом японского крестьянства. Как только доходило дело до арендной проблемы, пускался в нескончаемые прения. Он не отлучался даже на обеденный перерыв, наскоро съедая булочку и дешевую лапшу. В 4 часа, когда заканчивалось присутствие, он и не думал уходить. Засветив лампу в тесной комнатушке на 3-м этаже, он посылал за холодным ужином из соседней забегаловки и продолжал совещание. В то время Исигуро знал все до мельчайших подробностей о японских деревнях, как будто исходил их пешком. Вероятно, он был в большей степени осведомлен о положении дел на селе, чем о состоянии своего домашнего сада. Он не следил за своим внешним видом, и казалось, что все его мысли с утра до вечера заняты исключительно сельским хозяйством. Достаточно было заговорить на эту тему, чтобы привести его в хорошее расположение духа. Было очевидно, что вся его жизнь посвящена нуждам крестьянства, других удовольствий у него не осталось. Несмотря на то, что его познания в сельском хозяйстве были шире и глубже, чем у любого ученого-специалиста по аграрным вопросам, он был совершенно лишен тщеславия и не написал ни одной научной работы. Просто-напросто, как ходатай за крестьян, самоотверженно трудился в департаменте. Это была действительно личность.